усиливается влияние индомалайской фауны. До какой степени сказывается это влияние в направлении главному хребту восточного Гиндукуша? В чем общность и каково различие между северной и южной частями этой горной страны? Какие изменения произошли в видовом составе и высотном распространении животных растений? Вторая чехословацкая гиндукушская экспедиция должна была дать ответ на эти вопросы. Таким образом, итоги первой экспедиции определили научный план следующий. Теречмир, самая высокая точка восточного Гиндукуша, венчает боковой хребет, отходящий от главного хребта к югу. Наш путь лежит к долине ледника Тирич, который ориентирован с запада на восток между главным хребтом восточного Гиндукуша и массивом горы Теречмир. Долина ледника Тирич расположена к югу от главного хребта и, следовательно, к северу от массивов Теречмир и ледника Барун. В отличие от Вахана, об этом районе у меня были кое-какие сведения в материалах норвежской экспедиции на Теречмир 1950 года. Содержались ботанические описания области, прилегающей к леднику Барун. Вся долина Тирич относительно густо заселена, почти до края ледникового языка. В противоположность Ваханской долине и Шмурх, здесь сказывается прямое влияние хозяйственной деятельности человека, что даст нам возможность оценить это влияние на природу высокогорья. Прошлые опыты показали, что рабочее снаряжение следует еще более унифицировать, а вес всего багажа максимально снизить, так как при длительных пеших маршрутах каждый лишний килограмм сказывается на наших валютных возможностях. Мы также рассчитали, что если нас будет двое, то при том же снаряжении и за тот же период мы сможем получить вдвое больше результатов. Моим сотоварищем по работе стал доктор Павел Редл. Он, как и я, работает в Пражском институте паразитологии Чехословацкой академии наук. Еще задолго до того, как мы вместе отправились в экспедицию, мы хорошо сработались в полевых условиях в Чехословакии и на Балканах. Безусловно, что и в высокогорье должна оправдать себя пословица «одна голова хорошо, две лучше». К этому можно добавить и соображение о преимуществе двух пар рук перед одной. Руководителем экспедиции снова назначен инженер Владимир Шидивый. Не будучи суеверными, мы выезжаем из Праги в составе 13 человек. Выезд, правда, происходит в два этапа. 23 мая 1967 года из Праги выехала специально оборудованная грузовая машина «Татра-138» со всем багажом и четырьмя участниками экспедиции. 6 июня вылетели остальные. Встреча назначена в Кабуле. Исключение составляют наш руководитель и кинооператор. Они летят с остановкой в Карачи, где им предстоит провести официальные встречи. Автомобильная трасса в Азию к этому времени еще мало освоена. Позднее по автодорогам Чехословакии от Центральной Азии и обратно будет пройдено немало. Но наша оранжево-красная «Татра-138» — первая ласточка. И мы испытываем трудности, выпадающие на долю тех, кто осваивает новые пути. Нет ни точных карт, ни подробных сведений, а некоторые настолько неверны, что могут лишь сбить с толку и осложнить путешествие. Но главная трудность в предельно ограниченном времени. Время, время. Что бы ни случилось, Татра должна прибыть в назначенный срок. Нигде ни часа простоя, никаких отклонений от графика. Прибыв с завода в Прагу, машина уже на следующий день должна быть в пути. Так что до выхода нет ни времени, ни условий, чтобы снабдить машину специальным оснащением. Позднее на ее бортах появится надпись по-английски «Вторая чехословацкая экспедиция Гиндукуш 1967». В брезентовом тенте будет сделано нечто вроде откидной двери для тех, кто размещается в кузове вместе со снаряжением. А над кабиной поднимется конструкция из двух металлических стержней, между которыми будет укреплено что-то вроде большого сачка из плотного шелка. При движении машины туда в изобилии будут попадать насекомые. Полная аналогия с планктоновым сачком, используемым гидробиологами. Большая площадь, сочка, позволит поймать все, что летит нам навстречу. Таким способом мы решили собрать энтомологическую коллекцию, пересекая...